Знаете, наше поколение, которое живет сейчас на этой земле, да, если ты действительно встретился с Господом, наше поколение, как никакое другое, жаждет реальности. Нас больше не удовлетворяют просто песни, нас больше не удовлетворяют просто проповеди, нас больше не удовлетворяет просто жить, как просто христианин. Мы то поколение, которое настолько сильно жаждет реальности. Мы то поколение, которое самое опасное для дьявола сейчас живет в это время. Потому что нам больше никто не может сказать, что вы можете удовлетвориться вот этим или вот этим. Наше поколение хочет больше всего увидеть его силу, больше всего увидеть его лицо. Я вам честно скажу, родные мои, я сегодня хотел просто говорить как от своего сердца. Мы с вами ввязались в очень-очень жестокую войну. Я хочу, чтобы вы сейчас просто поняли то, что мы сейчас с вами стали в проломе. Мы с вами сейчас постимся и молимся, чтобы Дух Святой начал свое движение. Вы даже не знаете, насколько опасная эта молитва и эта жизнь. Вы заметили, как ваша собственная жизнь начала атаковаться так, как она не была атакована никогда за все ваши годы христианства? Вы можете со мной согласиться с этим? Я могу сейчас поднять руку и сказать, моя жизнь атакована сейчас больше всего, чем она была атакована за все 12-13 лет моего рождения свыше, когда я был христианином. Только по одной единственной причине, потому что ты сейчас стал очень опасен для дьявола. Ты начал просить то у Бога, то, чего никогда до этого ты не просил у Бога. И поэтому сатана делает все возможное, чтобы разрушить твой собственный дом, навести хаос в твоей жизни. Смотрите, дьявол, он действует по очень простому принципу. По этому принципу действовал Господь. Помните Вавилонская башня, да? Давайте с вами сейчас откроем очень интересное место. 11 глава Бытие с 1 стиха. Мы с вами сейчас прочитаем кое-что. 11 глава, книга Бытие. Если ты хочешь жить простой жизнью, быть просто христианином, сидеть просто на лавочке, я тебе сразу гарантию даю, что ты не будешь атакован дьяволом. Потому что он никогда не атакует то, что ему не опасно. Вы все со мной согласны? Он атакует то, что для него смертельно опасно. И поэтому против твоей жизни. Вы заметили одну такую вещь? Что если в твоей жизни был где-то какая-то открытая дверь, например, у тебя была какая-то проблема. Вы заметили, что эта проблема сейчас стала в 3 раза хуже, чем она была раньше? Только по одной единственной причине. Потому что дьявол атакует именно то место, в которое ты больше всего уязвим. Он уничтожает именно тебя там, где самое большее ты чувствуешь раны и проблемы. Именно в то место сатана начинает поражать тебя. Именно в это место. И смотри, что получается. Смотри, как работал Господь. Бытие 11 глава, здесь написано, на всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли себе Синар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем себе кирпичей и обожжем их огнем. И стали у них кирпичи вместо камней и земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню, высотую до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть на башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, слушайте внимательно, что сказал Господь? Смотри, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот, что они начали делать, и не отстанут они до того, что задумали делать. От того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Смотрите, планы дьявола. Сейчас мы с вами прочитаем другое место. Вы знаете, что все, что дьявол ничего не изобретает, он все копирует у Бога. Это есть принцип, на котором основано все. Я вам хочу, чтобы вы сегодня задумались о том, о чем сегодня я хочу сказать, именно о единстве. Мы с вами ровно несколько месяцев назад сошлись, и у нас была одна мысль, одно единство. То, что мы хотим видеть славу Божью на этой земле, и ничто не поколеблет нас. И смотри, что получается. Господь, Он никогда не разрушает башню. Дьявол, он никогда не трогает то, что ты делаешь. Но смотри, что Господь сделал. Господь говорит, давайте придем и смешаем языки их, чтобы они не понимали друг друга. Другими словами, дьявол никогда не будет атаковать то, что ты делаешь. Дьявол всегда будет атаковать взаимопонимание друг между другом, чтобы мы сели и говорили, кому это все нужно. Один говорит, нет, нам, другой говорит, кому это надо, 300 лет это все нужно. Все, что делает дьявол, он смешивает наши языки. Он смешивает то, что Господь дал нам, это единство. Смотри, давайте откроем еще одно место, чтобы не быть голословным. Как атакует дьявол? Смотрите, вы помните и Неемию, да? Неемия, который воздвигал стены. Неемия, который строил стены, и эти стены должны быть построены быть вокруг Иерусалима. И Господь, это есть прообраз того, что есть люди, которые хотят строить стены церкви, которые хотят видеть славу Божью, которые хотят видеть этот духовный Иерусалим, эту церковь Божью поднятой и в славе Божьей. И смотри, что здесь написано. Неемия, 4 глава, с 1 стиха. Неемия 4 глава с 1 стиха. Здесь написано, когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорили при братьях своих и при самарийских военных людях. И сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? Товия аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Смотрите дальше. 6 глава. Чуть попозже. Неемия 6 глава с 1 стиха. Здесь написано, когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешима, Авитянина и прочих неприятелей наших, то, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислал Санавалат Гешем ко мне сказать, приди, сойдемся в одном, и сел на равнине Она. Они замышляли мне сделать зло. И смотри, но я послал, и здесь написано, смотри, и они разрушали единство в людях, они разрушали единство в людях. Смотри, что получается. Это Товия аммонитянин. Они никогда, я заметил одну вещь, я читал это место, и я никогда не заметил, что они атаковали стены. Я никогда не увидел вещи, что они атаковали стены. Я заметил, что всегда эти люди атаковали людей, которые строили стены. Запомни, дьявол, он всегда будет работать на твое разрушение, потому что если он остановит тебя, если он смешает наши языки, если он наведет хаос, мы можем здесь быть, нас там 15 человек вместе сидим, и только стоит дьяволу смешать наши языки, все, дело остановлено, больше ничего не произойдет. Но я вам говорю, я буду стоять в молитве. Мне все равно, что дьявол подходит. И я знаю, что у всех у вас сейчас на сердце, я вам сразу могу сказать, разочарование. Вы можете со мной согласиться? Кому это все нужно? Есть вещи, которые ты говоришь, зачем оно надо, кому оно надо, почему мы все это делаем, куда мы идем, что мы делаем. Заметь, эти вещи никогда не подходят к людям, которые ничего не делают. Вы слышите меня? Никогда к людям не подходят вещи, которые ты, куда ты идешь, зачем ты это все делаешь. Они ничего не делают, к ним нечего подходить. Вы знаете, мы сейчас верим, что Господь отстроит церковь. Мы сейчас верим в то, что Господь сделает какую-то славу на этой земле. Мы верим, что Бог откроет окна, двери неба, и что-то изменится в нашей жизни. Я устал от того, что ничего не происходит в церквях. Я хочу видеть жизнь, я хочу видеть пробуждение, я хочу видеть славу Божью. Я хочу видеть, чтобы твоя собственная жизнь поднялась. То, что мы ходим сюда, это я тебе говорю, пожалуйста, давайте вот эта неделя, это будет неделя нашего личного общения с Богом. Давайте это сделаем. Потому что из-за наших каждодневных молитв я вижу, как страшно пострадали ваши личные общения с Отцом. И мы уже с вами постоянно, когда собираемся, мы с вами в пятницу говорили об этом. Я вам выкладывал мое сердце, пришел Дух Святой, мне сразу сказал, что большинство из людей просто бросили общаться со мной лично, только потому что они знают, что сейчас мы придем на молитву, и мы будем молиться. И молитва никогда не может идти. Молитва никогда не может подняться там, если ты не будешь поддерживать свое собственное общение с Ним. Твое хождение – это все, на чем должно основываться твое христианство. Это твое личное хождение с Богом. Не твои откровения, не какие-то вещи, которые мы приходим сделать здесь, или даже эти темы, которые звучат. Но что происходит с тобой, когда ты идешь домой, закрываешь свою дверь? О чем ты думаешь? Я хочу, чтобы эти темы я хочу, чтобы приходя сюда на это место, ты выходил отсюда, наполненный Богом. Чтобы ты приходил домой, и Дух Святой говорил тебе в сердце, говорит, закрывайся, будь со мной сейчас. Будь со мной сейчас. И я уверен, что Он говорит тебе, не игнорируй Духа Святого. Ты сейчас ввязался в такую войну, в которой тебе нужно удвоить твое личное общение с Богом. Вы слышите меня? Удвоить твое личное общение с Богом. Не надо его сводить на нет и на ноль. Я вам хочу сделать весь намек на твое личное хождение с Богом. Мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в Его славе. Смотрите, что получается. В самом начале, родные мои, в Деянии апостолов 2 главе, в самом начале церковь это была продукт Святого Духа. Вы слышите меня? Церковь была рождена Святым Духом, излиянием Бога на эту землю. Что получается? Открываются церкви. И получается продукт рук человеческих, вы понимаете? Мы потом начинаем звать Духа Святого в нашу церковь. Но церковь не может быть рождена и потом звать Его. Церковь должна быть рождена Его дыханием. Церковь должна быть рождена теми, через тех, которые ищут Его лично, мечтают о Нем, ищут славу Его и хотят, чтобы не только в этом, при этих закрытых стенах тут люди приходили, но когда мы начнем идти к тем, которые нуждаются в нас, аминь. Когда ты наполнишься огнем, ты увидишь, как Бог начнет посылать к тебе людей, потому что у тебя будет ответ для их проблем, у тебя будет вещь, которую ты сможешь поделиться с этими людьми. Почему, мы думаем, Господь, почему ничего, почему Господь не посылаешь людей, почему? Да потому что Он хотел бы послать, но у тебя нечего им дать, вы слышите? У тебя просто-напросто нечего дать людям. Все, что ты им дашь, это разочарование, и скажешь, кому это все надо, ничего нигде не происходит. Да, родные мои, ничего нигде не происходит, но я хочу, чтобы здесь что-то происходило, вы слышите меня? Мы можем все сложить руки, мы можем все плюнуть, мы можем закрыть эти двери, можем перестать собираться, и ничего не произойдет, но я хочу выдержать эту войну, я хочу выстоять эту войну, я хочу победить дьявола, вы слышите? Я хочу победить дьявола. Если Иисус сказал, что дьявол под ногами у вас, то почему же все церкви под ногами у дьявола? Как только, вы знаете, некоторые думают, что, о, мы в победе. Люди, дьявол даже не то, что это церкви, они даже не числятся у дьявола на листе. Вы слышите? Эти церкви даже не числятся как опасность у дьявола на листе. Они просто прожигают свои жизни, не делая ничего. Как только, вы заметили, как только мы стали на колени, вы видите, что начало происходить. И заметьте, ничего вокруг не будет происходить, атаки будут идти именно на тебя, именно на твой разум, именно на твою жизнь, на твое личное общение с Богом. Вот там атаки будут происходить. Смотри, что происходит. Сейчас церкви это продукт и вымысел рук человеческих. Сейчас все наоборот происходит. В то время, когда Господь сказал, что вы не можете двинуться, не вздумайте никуда двинуться до тех пор, пока не сойдет на вас сила. Мы сейчас можем двигаться, делать проекты, разные концерты, что угодно. И потом приглашать туда Духа Святого. Вы знаете, что это полнейший маразм, который дьявол для наших дней приготовил. Мы не можем делать вещи своими руками и потом приглашать Дух Святой, приди. Благослови это. У Бога вообще так не работает. Он говорит, мое не нужно благословлять, мое уже благословенно. Найди меня, и ты найдешь все. И поэтому, родные мои, нам так сейчас тяжело с вами. Нам так сейчас тяжело с вами. Но я вам говорю честно, давайте сделаем вот эту неделю, которую мы сейчас будем, неделю личного общения с Богом. В эту неделю вы все наведете порядок в своей тайной комнате. Вы слышите меня? Мы все с вами наведем порядок в нашей тайной комнате. Меня не волнует, даже если ты не попадешь на эту молитву, но ты будешь дома, ты будешь поклоняться Ему. Вы слышите? Мне все равно. Я говорю, на этой молитве должно быть двое или больше. Я и моя жена, мы всегда здесь, и уже молитва идет. Если ты чувствуешь, что у тебя порванные вещи, порванные отношения с Богом, пожалуйста, не неси свое бремя в церковь, вы слышите? Наведи порядок с Богом. Скажи, Господь, я хочу Тебя познать. Не заменяй одно другим, это абсолютно разные вещи. Ты никогда не сможешь воевать здесь на передовой, если твоя личная жизнь находится в полном поражении. Ты никогда не сможешь встать в пролом, потому что дьявол тебя просто задавит. Ты не сможешь противостоять ему и всем его козням, только по одной причине, потому что ты должен удвоить свое общение и хождение с ним. Смотри, что получается. Церковь – это инструмент Бога, через который Он хочет проявиться. У нас в церквях все наоборот. Церковь – это инструмент человека, через который плоть должна проявиться. У Бога все наоборот. У нас в церкви находится... Церковь – это строение человека, через которое наша плоть проявляется. Смотрите, как я играю, смотрите, как я пою, смотрите, как я что делаю. Понимаешь? И мы пытаемся сделать что-то, но не для славы Бога, но чтобы показать на себя. Господь говорит, что церковь моя – это место, где я проявляюсь, и только я. Если он кем-то захотел попользоваться, пусть пользуется. Церковь – это продукт Святого Духа. У нас все перевернулось наоборот. Все превратилось. Понимаете, поэтому начинаются ссоры, дрязги, драки. Кто должен быть лидером, кто не должен быть, кто должен быть здесь, кто должен, понимаешь, постоянно война идет за какие-то позиции, вещи, за какое-то лидерство, потому что Дух Святой не рождал эту церковь. Потому что Дух Святой не насадил эту церковь. Это продукт рук человеческих, через которую люди хотят проявить себя. А почему это его поставили, а не меня? А почему это они поют, а я здесь, мой талант страдает? Вы увидите, если это церковь, которая, о которой мы сейчас молимся, чтобы Господь поднял, это будет продукт Святого Духа, и не иначе. Вы все со мной согласны? Это будет только продукт Святого Духа. Я не хочу никакой плоти. Я не хочу ничего. Я хочу, чтобы здесь только был Дух Святой. Я хочу, чтобы ваши жизни менялись. Жизни не меняются из-за того, что я говорю. Жизни меняются из-за того, что Дух Святой касается твоего сердца. И ты приходишь домой и говоришь: Господь, я в корне хочу изменить мою жизнь. Я в корне хочу изменить мою жизнь. Ты должен перервать этот цикл, который цикл вот этого проклятия, которое у тебя происходит в жизни. Ты сегодня накачался какой-то темой, и ты говоришь: Господь, я буду делать. Приходишь домой, сходишь в рутину, и все начинается так же самое, как и было раньше. Все остается тем же самым, не меняет ничего. Сделай все возможное, чтобы вся твоя жизнь изменилась, лично изменилась. Чтобы все, что ты делаешь, изменилось. Как узнать церковь плотскую и церковь Духа Святого? Очень просто. В плотской церкви все основное ударение делается на человека. Все движется вокруг людей, все движется вокруг личности, все движется, а кто этот, кто сегодня петь будет, что делать. Но в церкви, которая строит Дух Святой, все ударение делается на его присутствие, вы слышите меня? Все ударение делается на его помазание, на его прикосновение к нам, на те перемены, которые он делает в нашей жизни. Я хочу, чтобы здесь Господь основал эту церковь. Мы не можем сейчас назваться церковью еще. Мы просто группа, которая мечтаем о церкви. Вы слышите меня? Мы просто люди, которые устали видеть то, что там. И мы хотим видеть что-то, чего мы не видели еще нигде никогда. Мы хотим увидеть что-то особое. Мы хотим увидеть что-то реальное. Мы хотим пощупать Бога и сказать: Господь, я хочу пережить Тебя. Я хочу пережить Твое прикосновение, Твою жизнь. Я хочу пережить Тебя. Я не хочу переживать очередную песню. Я не хочу переживать очередные вещи. Я хочу пережить Твое помазание. Я хочу пережить Твой огонь. Я хочу пережить Твою жизнь и жажду. Я хочу увидеть что-то. Вы понимаете, и мы в жизни, мы постоянно делаем ошибки. Ошибки за ошибками, но Господь ведет нас в правильный путь. Мы должны что-то сделать. Смотрите, что получается. Помните эту женщину, да, которая прикоснулась к краю одежды Иисуса? Вы понимаете, что Иисус, Он может рядышком с нами находиться, но пока мы с вами не захотим сделать шаг вперед и прикоснуться, никогда ничего в твоей жизни не изменится. Никогда ничего в твоей собственной жизни не изменится. Ты должен захотеть. Ты должен что-то сделать. Ты должен что-то сделать, чтобы Господь прикоснулся к тебе. Ты должен сделать первый шаг. Понимаете? Если бы некоторые говорят: да будет воля Божья. Вот как Господь хочет, пусть так в моей жизни и будет. Почему же так мало происходит? Почему же так много разочарований, смертей, разводов, разлук, ненормальных депрессий, самоубийств? Почему все это происходит? Только по одной причине, родные мои, потому что не восставала еще церковь здесь, которая бы сказала: Господь, да, пусть мне будет тяжело, но я отложу себя, чтобы увидеть Твою славу на этой земле. Готов ли кто-то из вас честно отложить себя? Мы все говорим, что мы хотим отложить себя. Но когда приходит время отложить себя, ты говоришь: Господь, сори, мне еще надо тарелки помыть, машину помыть, мне нужно там убрать, траву покосить. Как приходит только время отложить себя, ты сразу находишь какое-то время, что-то дьявол себе всегда подсунет что-то делать. Ты должен вырваться с этого цикла. Ты должен сделать намек, весь намек, самый главный намек на общение с Ним. Кто в твоей жизни Бог? Я тебе скажу, кто в твоей жизни Бог. Кому ты отдаешь самое больше времени? Вы понимаете, что у Иисуса все очень просто. Вы слышите меня, да? У нашего Господа настолько все просто. У Бога просто. Кому ты отдаешь больше всего времени? Вы знаете, что я заметил? Что христиане самое меньше отдают времени Богу. Христиане которое люди, которые должны отдавать ему всю свою жизнь, они отдают ему самое меньше времени. Не говоря уже о том, там, сколько ты посещаешь церковь, сколько ты читаешь Слово Божье, сколько ты вообще в Боге. Любишь ли ты его? Сколько ты отдаешь ему времени? Например, когда ты любишь, когда ты полюбил, я помню, да, когда сейчас мы живем с женой вместе, да, мы постоянно вместе, но когда мы не были вместе, мы просто полюбили друг друга, да, и нас разрывали 800 майлов друг от друга, у нас не прекращались звонки и письма, не прекращались, у нее такая пачка писем, у меня такая пачка писем, телефонные звонки не прекращались, все постоянно, я постоянно там был, она постоянно приезжала сюда. Я имею в виду, что по моим телефонным биллам, родные мои, можно было понять, кого я люблю, вы слышите? У меня телефонный билл я раскладывал, он такой был длинный-длинный, и там было написано «Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто». Вы слышите меня? Не нужно было мне никогда, родные мои, ходить и говорить, я люблю мою невесту Светлану, я люблю ее, мы с ней скоро поженимся. Ты мог бы, родной мой, ты мог бы залезть в мои биллы, там, где я свои реситы прячу. Ты мог бы открыть эту коробочку, взять мои телефонные биллы. И ты мог бы сразу, без ошибочки, понять, кого я люблю. Вы понимаете меня, родные мои? Вы понимаете, что у Бога настолько все просто. Кто твой Бог, тому ты и отдаешь больше всего времени. О том ты думаешь самое больше. Тому ты посвящаешь свой день, самый большой, твой день. Из чего состоит твой день? Ты скажешь, я работаю. Родной мой, я на работе работал, у меня с головы не выходила моя жена. У меня с головы она не выходила. Я придумывал, если я приду с работы. У меня лежало письмо неотвеченное, мне нужно было ответить на письмо. И я уже на работе думал, что мне сделать. У меня была тяжелая работа. Но ты понимаешь, что даже твои мысли заняты твоей невестой или твоим женихом. Или, как мы говорим, твоим Иисусом. Если у тебя нет любви к Нему, попроси, скажи, Господь, пожалуйста, я хочу влюбиться в Тебя так, чтобы все мое существо дышало Тобой, чтобы все мое существо жило Тобой. Господь, просто приди честно и скажи, Иисус, я не люблю Тебя. У меня в жизни Бог – это моя работа, у меня в жизни Бог – это мои дети, у меня в жизни Бог – это моя суета, мой дом, какие-то вещи. Просто я вам честно скажу, ты очень просто ответишь на свой вопрос. Кто твой Бог? Я могу к тебе сейчас подойти, и ты скажи, чему ты больше всего уделяешь времени? И не просто времени, а сердце туда вкладываешь. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Есть вещи, в которые у тебя сердце вложено. И вот где в твое время и где твое сердце, вот там твой Бог. Вот там твой Бог. Я верю, что пришло время реальности, родные мои. Пришло время. И мы знаете, что мы с вами будем стоять. Мне все равно, я вам честно говорю, я уже оставался один. Если еще меня просят, я все равно буду стоять и молиться. И я увижу славу Божию на этой земле. Вы все со мной. Мы увидим славу Божию, как бы тяжело мне это ни было. Сколько бы еще постов Господь не потребовал от меня. Я все равно буду говорить о нем, молиться и поститься, чтобы наши люди познали Бога. Чтобы те, которые не могут за себя молиться, чтобы я за них помолился. Чтобы помочь тем, которые не могут больше помочь себе, и никто больше не может им помочь. У Иисуса все, родные мои, все основано на двух заповедях. Возлюби Его всем своим существом, всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. И возлюби своего ближнего, как самого себя. Вот это все, что нужно тебе в твоей жизни. Влюбиться в Него, чтобы ничего не было больше, чем Бог в твоей жизни. Чтобы когда ты приходил, чтобы ты тянулся к Нему. Ты скажешь, как мне тянуться? Я тебе честно скажу, просто... закройся и скажи, Иисус, помоги мне влюбиться в Тебя, помоги мне найти Тебя. Вы увидите, как Бог просто откроет дверь, и ты будешь, ты сам не заметишь, как ты будешь приходить домой, открывать дверь, падать на кровать, и ты будешь просто плакать не от того, что у тебя плохая жизнь, а от того, что Он касается тебя настолько сильно. Ты будешь закрываться в туалете, у меня иногда нет времени, я закрываюсь просто на работе в туалете, ложу эту крышку, сажусь на эту крышку, и вы даже не понимаете, какая слава сходит у меня там, в этом туалете. Только по одной причине, не потому, что ты туда закрылся в туалете, по какой-то причине, потому что ты жаждешь Его. Ты жаждешь Его, ты так жаждешь Его, как ты никогда в жизни не жаждал Его. Просто попроси Его честно, ты увидишь, как Он ответит на твою молитву. Как Он ответит на твою молитву. Ты просто приди и скажи, Иисус, любимый, я хочу возжаждать Тебя так, как я не жаждал ничего никогда в жизни своей. Я хочу влюбиться в Тебя так, как я никогда не влюблялся в своей жизни. Я хочу познать Тебя так, как я никогда не познавал Тебя. Я хочу видеть Тебя, как я никогда не видел Тебя. Я сейчас, может быть, скажу некоторые больные вещи, но я должен их сказать. Вы понимаете, что мы хотим быть в Его присутствии, но мы не хотим плодородить от Бога, вы слышите? Слушайте сейчас меня внимательно. Я скажу сейчас очень тяжелые слова. Все церкви, некоторые из нас в том числе, мы хотим Его славы. Мы хотим Его огня. Слушайте меня внимательно. Мы хотим жить Богом, но мы никогда не хотим плодородить. Вы знаете, что невеста, она, знаете, как, это как блудная жена, которая хочет получать удовольствие в сексе, но она не хочет беременеть и рожать детей. Вы слышите меня? Мы хотим с вами, о Господь, коснись меня. Готов ли ты вынашивать его детей? Готова ли ты выкармливать его детей? Ты знаешь, что за огнем и за славой Божьей стоит. Это не просто feel good. Это не просто feel good. Вы знаете, я устал от этих невест, от этих церквей. Там, где люди просто одевают, знаете, невеста, знаете, что она сейчас делает? Что делает невеста? Невеста пользуется духовным презервативом. Вы слышите меня? Все, что пользуется сейчас невеста, это духовным презервативом, чтобы иметь удовольствие с Иисусом, но ни в коем случае не забеременеть Его славой, вы слышите меня? Ни в коем случае не продать Ему жизнь свою. Мы как продажная невеста, которая гуляет, которая хочет иметь удовольствие, но ни в коем случае не хочет стать под венец со своим царем, вы слышите меня? Да, может быть, это тяжелые слова для некоторых слушать, но это то, что ко мне Иисус пришел и сказал. Он говорит, моя невеста, она хочет получать удовольствие. Моя невеста, она хочет встать на колени и получить славу. Но моя невеста ни в коем случае не хочет продать мне каждую клеточку своего существа, чтобы вынашивать моих детей, носить мой огонь и быть в моей славе. Вы слышите меня, родные мои? И я хочу это разрушить просто на корне. Если ты хочешь иметь удовольствие со своим царем, ты должен стать под венец с ним. Знаете, что такое? Что каждая клетка твоего тела больше не принадлежит тебе. Вы знаете, почему на наших служениях Господь не касается одного, не касается того, не касается того? Только по одной причине. Потому что ты хочешь получить удовольствие и не забеременеть. Вы слышите меня? Ты хочешь получить какой-то кайф, какое-то удовольствие от Иисуса. Харизматические церкви – это самые бесплодные церкви, которые сейчас народились на этой земле. Потому что мы имеем больше всего отношений с Иисусом. Харизматы больше всего научились поклоняться, вы понимаете? Другими словами, они больше всего научились переживать эти отношения с Ним, интимные отношения. Но ни в коем случае, Иисус, я не хочу беременеть от Тебя. Sorry. Мы не хотим, that's okay, Господь, мы делаем все возможное, чтобы жить, чтобы славить Тебя и заниматься своими делами. Это как невеста, которая постоянно обещает своему жениху, но жених говорит, я не могу быть с тобой, пока ты не встанешь со мной под венец. Бог никогда не может излить на тебя всю силу свою, Бог никогда не изольет всю славу свою на тебя, только по одной причине, потому что ты не хочешь становиться под венец со своим царем. Ты просто хочешь иметь хорошее удовольствие. Ты просто хочешь иметь какое-то прикосновение. Но ты не хочешь плодородить от него. А плоды от него вынашиваются очень тяжело. Вы знаете, о чем я говорю, вы уже почувствовали. Что такое искать его? Что такое плодоносить? Что такое вынашивать в себе это пробуждение этих детей? Это то, что Господь хочет дать тебе. Ту мечту, та мечта, которую Господь заложил в тебя. Она дастся тебе только тогда, когда ты полностью станешь под венец. Приди домой и скажи, Господь, я обручен или обручена тебе навсегда. И я хочу плодоносить от тебя. Я не хочу просто получать удовольствие и просто приходить сюда. Сегодня было так себе. Вчера было настолько мощно. Другими словами, ты говоришь, я поимел интимные отношения с Богом. Вчера так было классно, сегодня соу-соу. Но ты никогда не говоришь о том, что в меня что-то попало от отношений с Ним. Вы понимаете, что Бог, даже Павел пишет, он говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и церкви. Он именно говорит об отношениях с Христом и с церковью. Если Господь наш Иисус приравнивает жениха и невесту, мужа с женой, Он приравнивает к себе и к своей церкви. Значит, у нас упущен элемент. Значит, церковь просто использует духовный презерватив, чтобы ни в коем случае не забеременеть от нашего царя. Ни в коем случае не забеременеть этой славой, не забеременеть этим покаянием, пробуждением, чтобы когда... Вы понимаете, знаете, что такое беременность? Когда моя жена забеременела, ты не можешь ничего с собой сделать, ты просто беременный, вы понимаете? Зашло ли в тебя что-то, что-то при общении с Ним, то, что ты не можешь себя вырвать, и то, что ты говоришь: Господь, пусть эта вещь вырастет и родится, и слава Твоя придет в мою жизнь. Если в тебе что-то, что ты сейчас вынашиваешь, если в тебе что-то, обручен ты, обручена ли ты Ему? Имеешь ли ты с Ним такие интимные отношения, которых ты беременеешь, из-за которых растет твой плод, и слава Божья приходит на эту землю? Я хочу, чтобы вы просто поняли все голову. Никогда не ждите от Бога славы Его, если вы не хотите заиметь плод, который Он хочет вам дать. Никогда не проси хорошего удовольствия, славы Его. Господь, коснись меня, если ты говоришь: Господь, я готов полностью все продать за Тебя и выносить это дитё, которое Ты заложил в меня. Выносить. Не просто поиметь удовольствие, как, знаете, как проститутка на улице. Поимели удовольствие и все, бай-бай, разбежались. Церковь просто стала проституткой в последнее время. Мы хотим получить кайф, но мы ни в коем случае не хотим полностью, знаете, как американцы говорят, commitment. Полное посвящение своему царю и вынашивание его ребенка. Вынашивание его плода. Мы просто продались. И мы просто получаем удовольствие. Но когда-то эта реальность должна звучать в уши церквей. Может быть, меня Господь и поставил такого стукнутого, чтобы у меня проблем не было ни с чем проповедовать. Вот я как выйду и скажу тебе все, что я думаю, и все, что Он мне сказал. И ни в коем случае не постесняюсь ни слов, никаких проблем. Может быть, меня Господь такого и поставил, чтобы я не стеснялся ни о чем говорить. И я сегодня говорю об одной вещи. Мы хотим удовольствия без посвящения. Мы хотим иметь классные отношения с Богом. Но ни в коем случае. Ты что, как это я забеременею? У меня моя жизнь. Мне надо дом строить, мне надо бизнес открывать, мне надо что-то делать. Какая церковь? Ты знаешь, что если ты забеременеешь от Бога, вся твоя жизнь должна быть продана Иисусу. Ты должен носить Его дитё, заботиться о Нем и вынашивать то, что Он заложил в тебя. То, что Он дал тебе. Если в тебе ничего нет, ты с Ним еще никогда не соприкасался. Родные мои, я вам честно говорю, я соприкоснулся с Богом 12 лет назад. Я до сих пор ношу этот плод моего общения с Ним. Я посвящен Ему полностью. Он еще вычищает некоторые вещи в моей жизни. Но я вам честно скажу, что я хочу быть полностью посвящен Ему. Я отдаю каждую клетку моей жизни. Только Господь мне показывает, пожертвуй это для меня. Моя жена может вам сказать, я сразу отрезаю, и я больше никогда к этому не возвращаюсь. Только по одной причине, потому что Он для меня настолько дорог. Он для меня настолько дорог. Его отношения для меня настолько дороги. И тот плод, который Он вложил в меня посредством моих отношений с Ним, я вынашиваю этот плод. И я верю, родные мои, что пробуждение придет в Америку. Вы слышите? Слава Божья захлестнет этот народ. Наши жизни пробудятся, мы проснемся от сна, и мы скажем: Господь, покажи нам себя таким, какой ты есть на самом деле. Не просто религиозный Господь, с которым мы пришли, попрославляли, кинули десятину, послушали хорошую тему, и добро, и до свидания, до следующей недели. И в твоей жизни ничего не происходит. Пусть этот плод настолько войдет в тебя, что ты ничего не сможешь сделать с ним. И этот, ты будешь его вынашивать и говорить: Господь, это твое дитё. И я доношу его, и я дам ему, и будут роды, и моя, и твоя слава проявится через этот плод, через это служение, которое ты даешь мне. Вы понимаете, что? Вот почему Господь просто не дает нам близости с ним, родные. Вот почему Господь не дает нам близости с Ним. Потому что Господь не интересуется в блудной невесте. Вы слышите меня, родные мои? Ты можешь себя продать любому делу. Я видел людей, которые зажигаются бизнесом, и все, в их голове только бизнес. Он забеременел бизнесом. Когда мы начнем беременеть нашим Иисусом Христом, Его отношениями, Его слава начнет стекать на нас, и мы перестанем только для меня. Вы понимаете, что Иисус свою славу не предназначил для тебя, чтобы тебе было хорошо. Ты должен быть источником, через который течет Его огонь, течет Его слава. Вы понимаете меня? Знаете, у церкви есть огромное заблуждение, которое дьявол внес. Я сегодня не пережил Бога. Да может быть, ты не должен переживать Бога. Может быть, кто-то рядом с тобой через тебя должен пережить Бога. Ты понимаешь, что ты начнешь переживать Бога в славе, в силе только тогда, когда с тобой появится рядом кто-то, кому начнет течь эта сила. Кому начнет через тебя начнет течь эта слава. Мы привыкли все пихать в свои чемоданы. Мы люди эгоисты. Мы любим все к себе. Мы любим все под себя. Мы любим все в свой багажник. Мы любим, а что ты на сейле купил? Я это купил. Все для меня. Все мне. У Бога слава дается только тогда, когда она будет течь через тебя к кому-то. Только в таком случае Господь хочет иметь с тобой интимные отношения, чтобы ты через себя кормил и поил других, чтобы через тебя менялось что-то. Понимаете, что Он тебе свою славу и силу откроет в полной полноте только тогда, родные мои, когда у тебя с Ним состоится свадьба. Вы слышите меня? Он тебе откроется всю свою полноту, всю славу свою, только тогда, когда ты скажешь: все, я одеваю твое кольцо, Господь, я одеваю твой перстень, и теперь отныне я твоя, до конца моих дней. Я твой, я твоя, мы твои, Господь. И только тогда Господь начнет давать тебе то, чего Он никогда не давал. Потому что невеста никогда не может иметь того, чего уже имеет жена, вы понимаете? Невеста, знаете, есть вещи, когда мы, в принципе, обручены Богу, мы должны плодоносить от Бога. Он сказал: я есть лоза, вы есть ветви, вы не можете приносить плод сами по себе, вы должны питаться соком, я есть ваш сок, я есть посредством соединения этого сока, который течет, с него течет в эту веточку, начинаются плоды, что-то начинает родить. Амин. И Господь просто говорит, что вы должны полностью быть посвящены мне, чтобы что-то было от вас. Иначе, когда ты не посвящен Ему, знаете, почему люди падают в гордость и в проблемы? Потому что они думают, что этот плод вылезет в них. Они думают, что это вот, смотри, я молился, я постился, а еще знаете сколько? Я делал, я, везде я. Но Господь говорит, что только на лозе ты можешь приносить плод, ты ветка. Только после полного посвящения, после свадьбы. Церковь просто хочет прелюбодействовать с Иисусом. Многие члены церкви хотят прелюбодействовать с Иисусом, просто иметь Его славу, иметь Его жизнь, иметь Его благословение, иметь Его процветание, но ни в коем случае не зайти слишком далеко. Ну ты что, как это я зайду далеко, как это я буду посвящен Богу 24 часа в сутки? Ну ты что, зачем? Но, Господь, я вот чуть-чуть, мы пришли с тобой, соединились, поимели классные отношения, удовольствие получили и разъехались по своим домам. Все, до свидания, Иисус, до следующего воскресенья. Господь, пожалуйста, приди в следующее воскресенье, мне же надо получить удовольствие, мне же надо протянуть руки и сказать: коснись меня, Дух Святой, я так хочу быть наполнен тобой. Но ни в коем случае не забеременеть и не сказать: Господь, а теперь я буду каждый день посвящен тебе и буду только жить для тебя. Ни в коем случае, ни в коем случае. По чуть-чуть. И наши церкви превратились в блудные дома. Вы слышите? Да, это может быть громко звучит, грубо звучит, круто звучит. Наши церкви превратились в блудильные дома. Раз в неделю стоят церкви, которые наполняют собой тысячные церкви, может быть там сотни, тысячи людей. Они приходят раз в воскресенье, хорошо, кайф получили и разъехались по своим домам. Честно сказать, мне это напоминает публичный дом. Знаете, что такое публичный дом? У меня есть двадцатка. Мне хочется получить удовольствие. Я знаю, куда мне нужно съездить, чтобы получить удовольствие. Я приезжаю, я знаю, где они есть. Я вытаскиваю двадцатку, ложу на тарелку. Я получаю кайф. Я уезжаю домой, и все. До следующей встречи, Иисус. Бай-бай. Вы понимаете? Что есть вещи, которые должны измениться в наших отношениях с Иисусом. Вы согласны? Есть вещи, которые в корне должны измениться в наших отношениях с нашим Богом. Нам нужно перестать жить этой жизнью, жизнью для себя, жизнью своего удовольствия. И сказать так: Господь, я хочу, чтобы теперь тебе было все удовольствие. Я хочу, чтобы тебе было все удовольствие. Жить только для тебя. Жить только для тебя. Мне понравилась одна история. Я вам сейчас расскажу эту историю, мы будем заканчивать. Один пастор ее рассказал, я не буду называть его имя. Очень богатый пастор, хороший, состоятельный, у него благословенная церковь, слава Божья просто там льется, люди каются. В общем, хорошая церковь. Церковь там, где Господь встречается с людьми. И он женился. Он женился уже поздновато, так как не мог найти себе хорошей невесты. И потом все-таки они встретились. Ему уже было за 40, ей было чуть-чуть за 30. И они просто женились, и потом на свой ханимун они поехали в Диснейленд. Они поехали в Диснейленд просто, ну не то, что в Диснейленд, они поехали по всей Америке, но они именно вот в этот момент, они оказались, первая ихняя точка была остановки, это был Диснейленд. И они просто там ходили вместе, катались, наслаждались, гуляли. Понимаешь, они просто радовались жизни, радовались своей. И она просто зашла в этот, знаете, в подарочный магазин, там, где, знаете, гифт-шоп. Там, где продаются маленькие брелочки, помните, да? Если кто там был, вы знаете, о чем я говорю. Это там, где продаются вещи, какие-то маленькие сувенирчики, маленькие там кулончики, разные там. И она зашла, и она просто говорит: о, у меня много родственников, я сейчас куплю своим родственникам, ну, знаете, как маленькие сувенирчики, как мы иногда делаем. Уезжаем кому-то, покупаем дорогие для нас людей. Покупаем некоторые вещи, дарим просто. И она говорит, я зашла в этот... магазинчик, и я начала просто выбирать. Взяла себе маленькую такую кошелочку, знаете, такую маленькую сеточку, и она начала просто себе набирать. Этому там, такому-то будет брелочек, девочке будет там цветочек, там, понимаешь, и такое вот. И потом она подошла к кассе и вытаскивает чековую книжечку. И она открывает чековую книжечку и говорит, ей в голову как стукнуло. Она говорит, видит, что моя фамилия уже не девичья, моя фамилия уже фамилия этого пастора, за которого я вышла замуж. И она говорит, знаете что, Марокко с этой маленькой кошелочкой. Пошла, вывернула все назад, взяла самую здоровую тачку, он миллионер. Она просто никак не могла прийти в состояние, что теперь все миллионы, которые ему принадлежат, я теперь все мое. Понимаешь? И она говорит, в тачку начала грузить самое дорогое, самые большие вещи. Она выкатила оттуда на несколько тысяч. Она там, ну, первый раз, она говорит, в сотенку не вкладывалась. Она думала, сейчас выпишу чек. Еще человек думает по своему старому менталитету. Она работала там 40 часов в неделю, работка у нее был маленький апартмент. И потом она вышла замуж за миллионера, за пастора, за известного человека. И она говорит, меня как стрельнуло в голову. И она говорит, то же самое должно у невесты когда-то прийти. Если ты действительно женат, или ты действительно, да, если действительно наша церковь, церковь Божья, вышла замуж за Иисуса, то тебе не нужно набирать маленькую кошелочку, вы слышите? Все Царство Небесное принадлежит тебе. Вся слава, которая на нем принадлежит тебе. Все, что он имеет все полностью для тебя. И выверни свою маленькую кошелочку и начни просить у него серьезно. Вещи. Начни молиться и говорить, Господь, я хочу выносить твое дитё, я хочу познать тебя так, как я не познавал никогда. Я хочу увидеть великое пробуждение на этой земле. И оно придет только потому, что жена, невеста попросит Иисуса. Он сказал, что бы ни попросили, то я дам вам. И последнее место сейчас прочитаем. И от Иоанна 16 глава 24 стих. Это будет последнее место. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Вы слышите меня? Иисус не говорил, может быть, получите. Может быть, придет время, получите. Он говорит, нет, теперь я полностью умер за вас. Вы теперь мои. Вы моя жена. Вы теперь моя невеста. Теперь все мое принадлежит вам. Не нужно выписывать чеки, думая, что ты какая-то бедная невеста. Выписывай, у тебя твой жених есть царь царей. И твое имя стоит на этой чековой книжке. Вы слышите? То, что Господь хочет, ты все можешь иметь. Ты все можешь иметь. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите, тут еще такое ударение стоит, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Во имя Иисуса Христа. Аминь.